Дорогие возлюбленные братья и сестры, все присутствующие здесь, на этом месте, мое сердце вместе с вами радуется, что могу видеть ваши радостные лица, что многие, и я думаю, большинство из вас приняли Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Хотелось бы вас всех приветствовать именем нашего Господа Иисуса Христа. Также хотелось приветствовать вас и от совета нашего объединения, от братьев, служителей, от совета миссии. Мы все вместе с вами радуемся, что у нас один Господь, одно учение, одна вера и один Спаситель, о котором мы говорим. Апостол Павел говорит такие слова во втором послании к Коринфянам, в 4 главе 5 стихом. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Когда мы проповедуем об Иисусе Христе, то цель наша не в том, чтобы себя проповедовать, но проповедовать именно того, который пришел на эту землю, который пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Господь, когда пришел на эту землю, и когда Он обозрел вот так вот всех людей, и Он увидел вот этих людей, как овцы, которые не имели пастыря, и сердце Его сжалилось, и Он так желал спасти каждую овечку. И для этого Он пришел и искал. Он шел за людьми и искал этих погибших людей. А апостол Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что это есть сила Божья. Это есть сила Божья для всех тех, которые уверовали в Него. Во-первых, иудеям, потом и еленам». Да, вот этого Господа мы и возвещаем. О том Господе, который пришел на эту землю, который возлюбил весь мир. Это не говорит о том, что Он спас весь мир. Это говорит о том, что Он возлюбил каждого человека. Это говорит о том, что Он умер за каждого человека. Это говорит о том, что Он протягивает свои руки каждому человеку. Это говорит о любви Божьей. Но принимаем ли мы эту любовь Божью? Протягиваем ли мы свои руки к нашему Богу? Это зависит уже от нас. Это зависит от человека. И поэтому мне хотелось сегодня, как вот вместе с вами, мы все радуемся о том, что мы имеем такого Спасителя. И хор вот такой чудный гимн спел, что «Я спасен». Знаете, это наполняет сердце радостью, когда мы можем сказать «Я спасен! Господь меня нашел! Господь простил мои грехи!» А вот знаете, меня Господь нашел, когда я еще был совсем молодым. И я так рад, что мог вот этот путь жизненный пройти с моим Господом. Не с кем-то, а с Иисусом Христом. Мое первое желание было, когда я покаялся, иметь Новый Завет. Я хотел узнать о нашем Господе. Я хотел изучить это Слово. И оно лишь лежало у меня на сердце. Мне никто не говорил о том, но я завел себе книжечку и стал записывать все те стихи, которые стали для меня дороги. И знаете, вскоре эта книжечка наполнилась. И все эти стихи я учил наизусть. Но вот уже теперь 26 лет мы живем в Германии. И много из этих стихов я забыл, хотя и повторял, хотя и желал их сохранить в сердце. Но многие эти стихи уже теперь я выучил и на немецком языке. Дорогие, место, которое я хотел сегодня прочитать и с вами поделиться – это для меня очень важное место, очень дорогое место, и я думаю, для вас тоже оно будет дорогим. Этот случай или это место, это некоторые дни перед тем, как нашего Иисуса Христа распяли. Это очень короткое время, 5 дней перед тем, как должна была быть Пасха. Это в Евангелии от Иоанна, в 12 главе мы прочитаем со стиха 23. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Дорогие, в чем здесь глубина этой истины? Что Иисус Христос здесь хотел высказать этими словами? Если мы теперь немножко от начала порассудим над этим отрывком этого места Священного Писания, то там сказано, что за 6 дней до Пасхи Иисус Христос пришел в Вифанию. И там Он был в доме Марты, Марии и Лазаря, которого Он воскресил. И многие люди пришли на праздник именно из-за Лазаря. Они хотели увидеть воскресшего Лазаря. И вот теперь обстоятельства такие были, что когда на другой день они где-то были, и вот Филипп, к Филиппу приходят люди, и они желают увидеть Господа Иисуса Христа. Это же доброе желание. Люди хотели познакомиться с тем, который пришел для того, чтобы их искать. И вот они хотели увидеть Иисуса Христа. Филипп идет и говорит это Андрею, и вместе они идут к Господу. И Иисус Христос теперь говорит вот эти слова. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». В чем же слава, в чем же прославление нашего Господа? О чем говорил Иисус Христос и что Он хотел сказать вот этому народу и этим людям? Дорогие, я родился вот в сельской местности и очень знаком с сеянием и с жатвою. Я знаю, как сеяли пшеницу, рожь или ячмень, или даже еще другие семена. Но здесь Иисус Христос говорит о пшеничном зерне. И Он говорит: если это пшеничное зерно, падшее в землю, а куда мы сажаем зерна? В землю. Но если мы теперь обратим внимание, падшее в землю это зерно не умрет, то останется одно. Если положить семя в сухую землю, не поливать и закрыть его от солнца, она может пролежать 1000 лет там. И она не даст никакого плода, но она останется там живым и сохраненным. Дорогие возлюбленные, если это семя не умрет, не будет колоска. Этому семени нужно умереть. И вот Иисус Христос хотел здесь, в этом слове, высказать очень глубокую мысль. Он хотел сказать: если я не пойду путем смерти, то не будет плода. Не будет плода. Дорогие, мы все, которые сегодня находимся здесь, это плод смерти нашего Господа Иисуса Христа. Он умер на кресте за меня и за тебя. И сегодня вот та смерть Иисуса Христа произвела жизнь. Иоанн говорит, в нем была жизнь, и жизнь его была свет для человеков. То есть жизнь была в этом семени. Дорогие, если мы посеем семя, в котором нету жизни, оно не сможет принести никакого плода. Вот в этом году, весной, мне хотелось сделать, ну, немножко такую радость своим детям, вот этим внукам. И я взял пшеничку. Взял пшеничку и посадил ее, хотел показать им вот именно то, как можно сажать и как вот всход идет. И я положил туда вот эту пшеничку, еще сверху немножко обсыпал вот такой свеженькой землею, немножко водичкой полил и солнце поставил. Ну, думаю, теперь я все сделал для того, чтобы это зерно могло принести плод. Один день проходит, второй, третий, и никакого ростка нету. И что-то мне так тяжело стало на сердце. Думаю, почему же вот это семя не дает плода? Потом, еще через некоторое время, я уже чувствую запах. То есть немножко кислый такой запах, а никакого ростка нету. А потом я так подумал, наверное, в этом зерне нету жизни. И я позвонил вот этому хозяину, где я купил это зерно, и спрашиваю, а почему вот это зерно не дает жизни? А говорит, мы удалили ростки. То есть то, что должно дать эту жизнь, этот росток, мы его удалили. И теперь мне было понятно, конечно, сколько бы я его не стал бы стараться, оно бы не принесло жизни. А Иисус Христос говорит, Иоанн пишет о нем, «В нем была жизнь». Вот знаете, только то семя, в котором находится жизнь, может и приносить жизнь. И только то семя, которое умирает, может произвести росток. И вот Христос, для того, чтобы церковь родилась на этой земле, ему нужно было идти путем отвержения и посвящения себя Богу. Ему нужно было умереть. Ему нужно было идти на крест. И вот через эти крестные страдания родилась церковь в муках страданий нашего Господа Иисуса Христа. Христос умер, а мы ожили. Это же чудо. Это же произвел наш Господь Бог. И до сего дня это семя, которое в то время, оно взошло. И потом опять попала в землю. И вот именно этот сев, Иисус Христос в 13 главе говорит, вышел сеятель сеять. И когда посеял, одно упало на каменистую почву, другое на дорогу, а другое в тернии. Это три таких, можно сказать, природы почвы, да, где не приносили плод. А потом сказано, что он посеял и упало на добрую почву, и одно принесло в 100 крат, другое в 60 и другое в 30. Как хорошо! Дорогие возлюбленные, семя, которое посеял наш Господь и которое дало росток, это семя упало на добрую почву и произвело вот этот плод, что мы сегодня с вами здесь. Что мы теперь имеем одного Господа. И что мы имеем одного Спасителя, Иисуса Христа. Как это радостно! Но я хотел теперь и другую мысль сказать. Вторую мысль. Вот здесь Иисус Христос сказал, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». А что же хотел Христос от своих учеников? Тем прославится Отец, если вы принесете много плода. То есть Господь хотел, чтобы ученики также шли этим же путем. Путем смерти. Путем вот именно самоотвержения. То есть посвящения себя Богу. И вот здесь дальше он говорит, «Любящий душу свою потеряет, погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Здесь уже говорит о самолюбии. Если человек любит себя, если он любит свою жизнь, то он эту жизнь потеряет. Если же он готов свою жизнь посвятить Богу, то он найдет эту жизнь. Дорогие, вот мы слышали это чудное, чудное свидетельство от брата, что он сперва думал и слышал, как и родители рассуждали, что если они вот это оставят, они потеряют. Нет, дорогие, это не потеря, а это именно это Бог дает нам вечную жизнь. Бог дает нам не потерю, но дает нам жизнь. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий, если здесь слово говорит, что ненавидящий, это не в прямом смысле, чтобы мы сами себя ненавидели. Это слово говорит о том, чтобы мы потерялись, то есть чтобы мы отдались ради Господа нашего Иисуса Христа, ради нашей веры, которую мы получили от нашего Господа, ради того, чтобы другим засвидетельствовать об Иисусе Христе. Ради них мы готовы отдать жизнь свою, так же, как это сделал наш Иисус Христос. Вот об этом здесь Иисус Христос говорил. Дорогие возлюбленные, и мое пожелание к вам было бы вот то слово, которое здесь Иисус Христос выразил. Он говорит, кто мне служит, мне да последует. Если мы хотим служить нашему Господу, значит, нам нужно последовать этим же стопам нашего Господа. То нам непременно встретятся преграды на нашем пути. Если мы будем свидетельствовать об Иисусе Христе, будут насмешки. И будут те, которые будут проклинать нас. Все это будет, дорогие возлюбленные. Как-то на работе ко мне один коллега подошел и говорит, «Яков, он хочет на небе звезды чистить. Как бы хотел высмеять меня». Но я думаю, ну что же сказать этому человеку? Это был католик. Он очень хорошо тоже знал христиан и знал и Библию. Я ему говорю, «Знаешь что, дорогой? Звезды чистить – это очень хорошо. Но если золу из ада вытаскивать, это намного-много хуже». И он обвернулся и пошел. Он узнал, да, действительно, те, которые не будут любить Господа, они попадут туда. Мы имеем любящего Господа, но мы имеем и Господа, который как огонь поедающий. Так говорит нам Слово Божие. И если мы смеемся над Богом, то Бог обязательно накажет. Бог, Он не такой, чтобы Он не видел наши сердца и наши намерения. Желание мое было сегодня оставить вам, чтобы вы могли всегда думать о том, об этом пшеничном зерне. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, не принесет плода. Если это зерно будет мертвым, если в нем не будет жизни, не принесет плода. Но если в нем будет жизнь, и если оно умрет для себя, то есть мы должны, во-первых, умереть для себя, для своего «я» и посвятить себя Богу. И если мы умерем для себя и посвятим себя Богу, то Господь непременно даст и плод. Да благословит вас Господь. Аминь.